Религия оказалась темой очередного семинара нынешнего венецианского биеннале. Религиозный семинар, который проходил 29 и 30 ноября, прежде всего показал одну очень интересную вещь, что мир не делится на врагов и друзей. Скорее, что мир делится на людей, которые думают и не думают, или на людей, которые думают внимательно, трудно, и на тех, которые думают небрежно и легко. Я позволю себе сделать одно маленькое отступление и сказать несколько слов об атмосфере биеннале. Вы, наверное, знаете, что многие итальянские, французские, германские, английские газеты обсуждают темы биеннале, реагируют на биеннале. Некоторые из них очень остро, отрицательно. Но что интересно, это то, что, пожалуй, ни в одной газете нельзя встретить принципиальной критики биеннале. Критика носит скорее подчеркнуто прагматический характер. Так, грубо говоря, можно выделить две группы, особенно недовольные самим фактом биеннале, а не его содержанием. Это, с одной стороны, группа итальянских коммунистов, да и то они не против биеннале, они скорее против того, что биеннале оказалось вне сферы их влияния и вне сферы их организационной структуры. С другой стороны, сколь это, казалось бы, не странно, а на самом деле совсем не странно, довольно значительная группа итальянских капиталистов, многие из которых по политической принадлежности являются крайне правыми, а им биеннале не нравится тоже по вполне прагматическим резонам, потому что они боятся, что это ухудшит отношения Италии с Советским Союзом, отношения, в которых они вполне материально, финансово, капиталистически заинтересованы. В принципе же возражений против биеннале нет. И вот я возвращаюсь к религии на биеннале. Публика рвется в зал, не всегда сочувствующая, но всегда интересующаяся или глубоко заинтересованная. За столом вы можете увидеть кого угодно. Вы можете увидеть атеиста, сочувствующего религии, и убежденного марксиста, коммуниста, являющегося священником. Вы можете увидеть протестантов, католиков, евангелистов, даже мусульман. Каждый из них пришел в этот зал для того, чтобы сказать нечто о религии, как он ее понимает, и как он понимает ту позицию, в которой религия в силу исторических судеб оказалась в странах Восточной Европы и в Советском Союзе. Тут явно недостаточно заклеймить, явно недостаточно простой критики, явно недостаточно каких-то четких формулировок какого-то элементарного понимания. Ситуация очень сложная, потому что религия уже живет в атеистическом государстве. Еще 30 лет это казалось сомнительным, проблематическим, а сейчас это факт. Несмотря ни на что, религия живет. Она живет в Советском Союзе в сотнях разновидностях, она живет в Польше, она живет в Венгрии. Где лучше, где хуже. Ей тяжело, верующим тяжело, но жизнь продолжается. И не только продолжается, но и развивается. И не просто развивается. Я бы сказал, что слово, которое не сходило с уст присутствующих, было религиозное возрождение в России. Сейчас я хотел бы рассказать только о некоторых выступлениях, которые меня поразили, я бы сказал, своей такой религиозной самоочевидностью. Там были религиозные и даже теологические споры. О них я расскажу в другой передаче. Сегодня мне хотелось бы рассказать именно о тех выступлениях, где отражался субъективный, чисто персональный религиозный опыт. Одним из выступавших был человек, молодой человек, который выглядит очень молодым человеком, Юрий Машков. Он недавно эмигрировал из Советского Союза. Ему около 40 лет. Из них он 17 лет просидел в тюрьме. Выступая, Машков сказал, что он не специалист по религии. Вот он сюда попал, он хочет сказать одну очень важную вещь. Это то, что он сел в тюрьму первый раз совсем молодым человеком, на середине третьего десятка, марксистом и атеистом. А вышел из тюрьмы глубоко верующим человеком. Это факт не социологический, не политический. Это абсолютная персонология религии. Это картина, срез состояния религии в данном человеке, в его индивидуальной биографической истории. Но он сказал и о другой чрезвычайно важной вещи, имеющей уже и социальное, и политическое, и культурное значение. Он сказал, это не только я. Тысячи, а может быть десятки тысяч молодых людей приходят в тюрьму, в лагерь, в ссылку атеистами, а уходят верующими людьми. Сама жизнь подвигает людей к религиозной ситуации, к той ситуации, где главным выбором жизни становится выбор между неверием и верой. Юрий Машков считает это явление очень значимым. Он считает, что тюремно-лагерный религиозный университет в настоящее время является тем местом, откуда религия распространяется по всей огромной среде. И православие, и различные евангелические сектантские учения, и иудаизм, и мусульманство. Очень интересным было выступление Евгения Вагина. Я не могу сказать, что оно показалось мне до конца убедительным. Тем не менее, оно было интересным, прежде всего потому, что Вагин пытался показать возможную связь, позитивную связь религии с политикой в будущей России. Оно было немножко утопичным, оно было немножко наивным, но его следовало принять во внимание. Оно было интересно как феномен осмысления религиозным человеком очень сложной политической ситуации. Я повторяю, на мой взгляд, осмысление неполного, осмысление неправильного, но, тем не менее, того осмысления, которому, по-видимому, трудно прийти, не просидев в тюрьме те долгие, страшные, мучительные года своей юности, которые в ней просидел Вагин. Мы прослушали также удивительно темпераментное выступление. На самом деле, это было не одно выступление, было много выступлений Анатолия Эммануиловича Краснова-Левитина, очень известного православного церковного деятеля России. Анатолий Эммануилович Краснов-Левитин – убежденный христианский социалист, такой русский христианский социалист. И он придерживался очень четкой и последовательной линии, что истинный социализм – это социализм христианский, что из социализма, из последовательного социализма, христианство некоторым образом социально выводится, и в то же время, если социализм настоящий, он обретет, если так можно выразиться, свою теорию, свою теологию в христианстве. Христос был родоначальником истинного социализма, так прямо и сказал Анатолий Эммануилович. Очень многие с ним не согласились. Между прочим, очень многие с ним согласились. Очень многие католики с ним согласились. Я с ним не согласился. Но я считаю такую точку зрения для России чрезвычайно интересной и чрезвычайно важной. Одно дело соглашаться с ней или нет. Другое дело понять, что вопросы взаимоотношения двух систем мироощущения не обязательно должны решаться всегда негативно, в порядке противопоставления, в порядке конфронтации. Они могут решаться позитивно. Собственно, так Краснов-Левитин и говорил, он к этому и шел. Он сказал, что да, христианство не отрицает, оно не может отрицать всеобщего экономического равенства. Потому что христианство искренне, первоначально было социалистичным в том смысле, что оно считало необходимым избавление от богатства. И вот этот момент – момент отбрасывания богатства, избавления от богатства, момент негативного отношения к богатству и накоплению оценивался Красновым Левитиным как момент чисто самостоятельный. И он фигурировал в его выступлениях гораздо сильнее, скажем, чем момент освящения бедности. Это вызвало резкую критику ряда присутствующих. Тем не менее, вот я подчеркиваю тот факт, что это было очень интересным, это было эмоционально насыщенно, это было предельно просто сказано. С довольно резкой критикой этой точки зрения выступил профессор Михаил Зант, приехавший из Израиля, который сказал, что неправомерно отождествлять сферу теологии со сферой социальной, что общие теологические положения, религиозная догматика и мистическая сфера всякой религии, будь то иудаизм или христианство, они не могут быть однозначно приведены в соответствие с жизнью общества, с этикой общества, даже христиански или иудаистически понимаемой. Но вот несмотря на все эти расхождения, и даже, я бы сказал, из-за этих расхождений, было еще интереснее. И вот последний момент, на котором бы я хотел сегодня остановиться, это также очень эмоциональное выступление Леонида Ивановича Плюща. Плющ, по существу, высказал только одну идею. Он сказал, что в своем стремлении к обретению национального самоотождествления, в своих поисках национальных корней, в своем стремлении в конечном счете культурной национальной, социальной национальной и политической национальной независимости, Украина все больше и больше обращается к своей религии, ищет своего и специфически религиозного отождествления. И вот он считает, что в центре этих поисков стоит украинская католическая, униатская церковь, с одной стороны, и с другой стороны, некоторая самостоятельная или автономная украинская православная церковь. И Плющ считает, что культурная независимость Украины неразрывно связана с ее полной религиозной свободой и полной религиозной автономией. Вот на этих выступлениях я и хотел сегодня остановиться, а в другой передаче я более подробно расскажу о реакциях наших западных коллег на обсуждавшиеся вопросы.